Плетение третье. Подножье храма было заполнено людским морем. Тысячи глаз смотрели на его вершину со страхом и надеждой, ожидая реакции Инти на проводимое там священнодействие. Каждую смерть люди внизу встречали одобрительным гулом, поскольку солнце светило ярко и не было закрыто тучами. «Прими дар людей, как и ты даришь им тепло и свет!» — воскликнул верховный жрец. — Мы закрываем старый цикл и полны надежды на открытие нового. Одежды его, в самом начале хапак-хучи белые, превратились в бурые от пролитой крови. Только золотые украшения по-прежнему отражали лучи солнца. Обсидиановый нож, зажатый в пухлых руках, взлетел вверх, растворяясь в огненном диске ока, после чего резко упал вниз, обрезая еще одну нить. Влажный удар, хруст, разрываемый сильными руками помощника жреца грудной клетки жертвы, поднятое к лику миг назад бьющееся сердце. Слитный вздох над площадью, в котором почти невозможно расслышать слово «прими». Замершая тишина и выдох после выкрика Ульяка Уму. «Угодно». Сапа Инка, сидевший в пяти шагах от жертвенного алтаря, незаметно дернул щекой. Он уже устал от праздника и жаждал его завершения. Но еще бы она была неугодна. Рожденная в месяц праздника Луны, девчонка была идеальна. Она прожила бы жизнь, подобную полевой траве, то есть без поступков дурных и хороших, не оставив никакого следа в плетении мироздания. Мир ничего не приобрел от ее рождения и не утратил от ее смерти. Она была угодна, как и прочие 40 мальчиков и девочек, собранных из разных провинций Тауантинсую. Чистый дар. Их гордые, оказанные честью родители, стояли на нижних ступенях храма, взирая на то, как обсидиановый нож обрывает одну жизнь за другой. Родители ждали почести и награды, как и положено Истари. Почему-то именно сегодня, именно в эту смену цикла его правления, Вайна Капак злился на древние обычаи больше обычного, не позволяя, впрочем, проявляться раздражению. 40 возможных торговцев, фермеров, воинов, матерей, жен, отцов, сыновей и дочерей отправились в загробный мир не для чего. Ничего бы не изменилось, если бы они остались жить. Так зачем же им было умирать? Первый инка не жалел убиваемых на алтаре детей. Правители редко волнуют такие вопросы. Его мучила бессмысленность этого деяния. Столь развитое государство, думал он, глядя, как черный клык обсидиана пробивает еще одну худую грудь. И столь неразвиты народы его населяющие. Что Инти с тех даров? Он светит или не светит, невзирая на них? Понимая важность обрядов для государства, он негодовал их расточительности. Радовало лишь то, что хапак-хучи проводится лишь раз в 4 года. В прочие же праздники Инти удовлетворяется кровью и сердцами альпак. В этот момент невесть откуда набежавшая тучка закрыла солнце. Людское море у подножья храма замерло. Стон еще не раздался, но он вот-вот должен был прозвучать, разорвать хрупкую тишину, опустившуюся на площадь. Губы верховного жреца уже сложились в форму слова, еще не выдохнутого, но уже пугающего скрытым в нем смыслом. Неугодно. Жертва неугодна Инти? Жертва нечистая нить? Есть узлы, которые просмотрел владетель Великой Империи инков? Что ждет народы, населяющие Тауантинсую, если это так? Вопросы еще не взлетели хором испуганных голосов, но уже звенели в голове правителя. Если еще 3 жертвы окажутся неугодными, то он сам, согласно заветам предков, должен лечь на каменный алтарь своей жизнью, защищая свой народ. Он коротко кивнул, и на жертвенник лег мальчишка. Спокойное лицо, легкая улыбка на губах, пустые глаза, смотрящие вокруг и ничего не видящие. Жрец вознес над ним нож. В этот момент Сапа Инка открылся плетению, пытаясь уразуметь, что заставило Инти отвернуться от жертвы. Он входил в одну нить, затем в другую, перебирая лица всех известных ему людей, от царедворцев до обычных акуна-руна, охраняющих границы Тауантинсую. И вот в одной нити, а затем в другой, третьей и десятой, он увидел, как поднимаются в небо тонкие струйки дыма сигнальных башен, предупреждая об опасности. Увидел войско противника, числом не слишком великое, но вооруженное метателями огня и в доспехах из чудесного металла. Увидел всплохи заклинаний, что пронзаются в воинов Кондора и беззащитные дома селян. Он увидел войну. Еще не сейчас, вскоре. Год, может быть, два после Хапакхучи, но в наступающем цикле. Тело мальчика с вырванным сердцем уже унесли с алтаря, когда он понял, что хотел выразить Инти этой тучей. Вайна Капак понимал, что не может охватить взором все нити в ковре Варикоче, никто из ткачей не смог бы, особенно те, про которые узнал лишь недавно. Он уже понимал свою ошибку, не принял всерьез этих странных чужаков. Но теперь ткач узрел их нити. И то будущее, что они несли его народу. Люди с белыми лицами и волосами, растущими на них, будут приходить, как волны Великого океана, одна за другой. Много, очень много людей. Тысячи воинов в металле, об которые сминается боевая палица. И с оружием в руках простолюдинов, способным метать огонь на расстояние. С ними идут боевые животные и сильные заклинатели. Сейчас их немного, не настолько, чтобы империя устрашилась, но достаточно, чтобы напасть на спящие провинции, а потом откатиться с добычей и привести своих соплеменников к богатому столу. Первая из волн не устрашит империю, но их удары будут повторяться до тех пор, пока скала не рухнет. Волны будут бить в основание, и если Инти отвернется от своего внука, одна из них вполне может снести его в море. Он мог оправдать себя тем, что последние 6 дней смотрел на какие угодно нити, но не на нити странных чужаков. Он не увидел угрозы там, где она скрывалась, подобно ядовитой змее в траве. Он мог бы объяснить даже самому себе, что никто бы не смог увидеть вероятности без знаний. Но ткачи не оправдываются. Ткачи изменяют. Вайна Капак поднялся, взмахом руки остановив Хапакхучи. Дождался, когда послушный его жесту народ на площади затихнет, и, немного усилив голос магией, сказал: «В новом цикле не будет мира. Новый цикл открывается войной. Чужаки идут на нашу землю, Инти гневается, но не отворачивается от своего народа. Хапакхучи продолжится, но не с чистыми дарами и не сегодня».